Глава 16. Мы прерываем вещание развлекательных телепрограмм для экстренного выпуска новостей. Сегодня в ночь с 31 декабря на 1 января произошел массовый побег из следственного изолятора номер 1 города Москва, расположенного по улице Матросская тишина. В результате бунта заключенным удалось нейтрализовать охрану и завладеть огнестрельным оружием. В настоящее время точное количество беглецов остается неизвестным. По оценкам официального источника Федеральной службы исполнения наказаний, их количество может варьироваться от 300 до 800 человек. Количество погибших и пострадавших среди служащих изолятора в настоящее время уточняется. Внимание! Срочное объявление! Внимание! Срочное объявление! На территории города федерального значения Москва, а также на территории городских округов Химки, Реутов, Мытищи, Балашиха, Люберцы, Котельники, Одинцово, Видное, Дзержинский, Красногорск, Долгопрудный и Московский объявляется режим чрезвычайного положения. Комендантский час вводится для всех категорий граждан и действует с 23 часов вечера до 6 часов утра. Убедительная просьба, выходя на улицу, при себе иметь документ, удостоверяющий вашу личность. Покидать свое жилище после 23 часов ровно запрещается. Внимание! Срочное объявление! Генерал-полковник Амелин, командующий силами специальных операций, в эту ночь засиделся совсем уж допоздна. Новый год, не Новый год, какая разница? Дети выросли, у них давно уже своя жизнь, жена из-за проблем со здоровьем всегда ложится спать в 6 вечера, а друзей, в компании которых он бы хотел встретить этот праздник, уже нет в живых. Так что это была для него просто очередная наполненная рутинной работой ночь. По крайней мере, она была таковой, пока ее размеренное нудноватое течение не прервало появление помощника. «Захар Дмитриевич, срочное донесение из столицы!» «Ух, зараза!» Генерал подпрыгнул от неожиданности, потому что полагал, что в штабе давно уже никого не осталось, кроме него и дежурного. Как-то не подумал, что могут найтись такие же трудоголики, желающие поработать в новогоднюю ночь. «Шишкин, собака! Ты смерти моей хочешь, что ли? Ты чего тут посреди ночи забыл?» «Так это...» Замер на пороге подчиненный, недоуменно хлопая глазами. «Я ж в наряде, товарищ генерал». «А, ну ладно». «Но все равно чуть до кондрашки меня не довел. Так что там за донесение, говоришь?» «В Матросской тишине бунт, стрельба, ворота открыты нараспашку, сотни уголовников разбежались по столице». «Чего?» Амелину показалось, что он ослышался. «Бунт в Матросской тишине, стрельба, ворот!» Принялся послушно повторять дежурный, но был прерван повелительным взмахом ладони. «Да я тебя услышал, не тараторь! Откуда информация?» «Донесение поступило только что, от соседней части. Там личный состав перебрасывают в город для помощи Росгвардии и полиции в поддержании порядка». «Ёшкин кот! У нас же в тишине сидит!» Генерал прервал себя на полуслове, начав задумчиво тереть брови, а Шишкин, не дождавшись окончания фразы и сгорая от любопытства, попробовал подтолкнуть начальство. «Кто сидит?» Однако вместо ответа генерал метнул такой суровый взгляд на подчиненного, что у него сразу пропало какое-либо желание любопытствовать. «Конь в пальто, Шишкин! Не твоего ума дело! Много знать будешь, состаришься скоро!» «Значит так». Генерал нетерпеливо встал и начал расхаживать по кабинету. «Вызывай мне Болотова, пусть ко мне бегом дует. И тревогу труби, группа антитеррора с ним тоже поедет. Задача ясна?» «Так точно? Тогда почему ты еще здесь?» Когда дежурного сдуло начальственным криком, похлеще, чем ветром, Амелин снова уселся за свой стол. Настроение было уже не рабочее, на бумаге стало смотреть совсем тошно. Будет очень печально, если Секирин, на которого генерал уже положил глаз и считал без пяти минут своим инструктором, сбежал вместе с сотнями заключенных или вовсе погиб в беспорядках. Но если все же нет, будь оно все проклято, Болотов привезет его в центр подготовки сразу же. Сидя в своей камере, я тупо пялился в потертую стену. Сил не оставалось даже на то, чтобы моргать, не говоря уже о каких-либо более энергозатратных действиях. Ночная кровавая бойня, унесшая сотни и сотни жизней, выжила меня и эмоционально, и физически. Слишком много смертей, слишком много боли и страха, единственной причиной которых стал исключительно я. Нужно было время, чтобы смириться с этим, привыкнуть к тому, что я оружие массового поражения, способное, я даже не знаю на что, на абсолютное уничтожение всего живого в радиусе досягаемости. А еще мне было страшно. Мой недавний срыв, буквально подавивший мою личность, напугал меня, приоткрыв дверь в ту бездну мрака, которая жила и росла во мне. Теперь я осознавал, что никогда больше не стану прежним, и теперь с этим страхом мне предстояло как-то жить. Мое личное кладбище сегодня разрослось до размеров среднего поселка, а это бы ударило по любому психически здоровому человеку. Уже близилось утро, но за окном все еще царила забытая темнота ушедшей ночи. Народные гуляния улеглись, и ставшие непривычно пустынными улицы кишели только полицейскими и военными патрулями. Побег такого количества заключенных не остался незамеченным, и власти очень быстро предприняли меры, согнав в столицу, если не весь доступный силовой контингент, то, как минимум, его львиную долю. Вокруг Садового кольца, даже на самых малозначительных дорогах, выросло несчетное количество заслонов и блокпостов, где тщательно проверяли каждую машину, заглядывая в багажник и дотошно устанавливая личности каждого из пассажиров, категорично требуя любые документы. Но эти меры не могли остановить нашествие моего легиона, потому что некоторые уже выбрались за пределы Садового, а те, кто не успели, могли это в любой момент сделать под землей. Но им этого пока не требовалось, потому что сейчас мертвецы лезли на чердаки и крыши домов, чтобы стать моими глазами. Теперь я видел все, что происходит на улицах центрального района Москвы. Пока мне этого будет достаточно, но в дальнейшем я планирую раскинуть эту сеть гораздо шире. Заодно будет шанс проверить, насколько удлинился мой поводок. Поначалу мозг просто распухал от объемов информации, которые шли через него, и, вероятно, это тоже внесло свою лепту в то, что я сейчас чувствовал себя выжатым лимоном. Однако у меня достаточно быстро стало получаться фильтровать этот поток, и большую часть этого информационного шума я попросту перестал замечать, акцентируя внимание только на том, что меня интересовало. Но это случилось немного позже. А сейчас? Сейчас я через своих наблюдателей узнал, что к матросской тишине на всех парах мчатся военные. Несколько грузовых машин, чьи кузова были укрыты толстым брезентом, неслись по ночному городу с такой скоростью, что едва умудрялись входить в повороты. Рубль ставлю, что это к нам в гости едут, в качестве силовой поддержки для полиции, которая окружила изолятор, но уже больше часа не рисковала сунуться внутрь. Не прошло и пяти минут с момента прибытия военных, как во двор хлынули отряды вояк и полицейского спецназа с нашивками «Гром» на спинах. Они методично начали прочесывать все корпуса СИЗО, жестоко и безжалостно прессуя любого, кого находили за пределами камер. Приклады глухо стучали по черепам, клацали челюсти, хрустели выворачиваемые суставы. Все те несчастные, кто каким-то образом сумел выжить в устроенном мной аду, теперь немного жалели, что не умерли вместе с остальными. Хотя не мне осуждать методы работы силовиков. Ведь сейчас в здании уже практически не осталось моих легионеров, тех, кто убивал охрану, к кто ломал комнату хранения оружия и вооружался, кто мог бы оказать им серьезное централизованное сопротивление. Но ведь никто же об этом не знает, и с их точки зрения любой здесь потенциальный враг. Так что если смотреть со стороны, такая мера являлась вполне обоснованной и понятной. Сумели штурмовики достучаться и до выживших тюремщиков, что успели ночью забаррикадироваться в своих корпусах, не допустив прорыва заключенных в здание. И вскоре началось спешное наведение порядка. Администрация изолятора бросила считать потери и выяснять личности беглецов, а главное – их количество. До нас добрались как-то подозрительно быстро, словно бежали прямой наводкой без остановок. Дверь в камеру распахнулась, и внутрь влетели три автоматчика, крутя дулами во все стороны. «Стоять! Руки за голову! Кто такие? Фамилии?» «Левашов, Щербич, Секирин, я и еще пара марионеток, что остались со мной для вида, послушно исполнили все указания и теперь ждали, когда мнущийся за спинами военных сотрудник в форме ФСИН что-то проверит в журнале, который держал в руках, кивнет, и вся ватага покинет нас так же быстро, как и прибыла. Лязгнули засовы, и мы снова и в полной мере обрели статус узников. Прошло еще несколько часов, за окном рассвело, но поверку проводить никто не торопился. Завтрак, соответственно, нам тоже не спешили нести. Равно как и не включали радио. Видимо, сегодня было совсем не до того. Когда снова заскрипели дверные петли, мы с мертвецами синхронно повернули головы в сторону входа и увидели, как в дверях показались ФСИНовец и пара военных. «Секирин, на выход!» «На выход, так на выход!» Я безропотно встал, дождался, когда за спиной на запястьях щелкнут браслеты, и отправился по коридору, сопровождаемый вооруженным конвоем. Конкретно клоповник почти не пострадал, ведь мы здание взяли изнутри и бескровно, поскольку охрану мы нейтрализовали сразу. Моря крови пролились там, где мы штурмовали здание, имея при себе целый арсенал из комнаты хранения оружия. Так что сейчас наша процессия двигалась по вполне приличным помещениям, стены которых не были испещрены выбоинами от пуль, а на полу не красовались ни тела, ни кровавые лужи. Я полагал, что сейчас меня выведут, если не лично к Сухову, который наверняка не смог усидеть спокойно, когда узнал, что тут в тишине произошло, либо к его доверенному лицу, получившему поручение меня к нему доставить. Однако меня завели в какой-то кабинет и, не снимая наручников, усадили за стол перед мужиком в военной форме с подполковничьими погонами. Он коротко кивнул моим сопровождающим, и они, не издав ни писка возражений, беззвучно вышли, тщательно притворив за собой дверь. «Доброе утро, Сергей. Подполковник Болотов, будем знакомы». Он слегка наклонил голову в приветственном кивке, а я даже не удивился тому, что он знает меня по имени. «Прямо такие уж и добрые», — не удержался я от колкости, поскольку действительно пребывал в прескверном состоянии. «Для нас с вами определенно», — не оценил иронии вояка. «Очень радует, что вы сумели устоять и не поддаться той истерии, которая минувшей ночью овладела умами многих заключенных». Я не мог не отметить, что речь у подполковника была весьма грамотная и уверенная. Мужчина буквально с первых предложений заставил признать, что он не отшибленный солдафон, которому фуражкой мозги натерло, а вполне адекватный собеседник. «Что ж я, себе враг, что ли?» – удивился я для вида. «Куда бы я пошел с этой кодлой уголовников? И с кем бы я с ними был?» «О, Сергей, вы в этой среде могли бы занять очень высокое положение, уж поверьте. С вашими навыками, полагаю, вы могли бы даже потеснить иных главарей». «О каких вы навыках говорите?» Я насторожился, потому что слишком уж часто последнее время поминали мои способности. И почти каждый раз потом выходил мне боком. «Исключительно о спортивных, другие нас и не интересуют». «А, так вы здесь только из-за этого?» «В основном, да. И позвольте, я сразу озвучу наше предложение, дабы не тянуть резину. Вы когда-нибудь слышали о силах специальных операций Главного управления Генштаба?» «Не думаю». Я полубезразлично пожал плечами, поскольку в самом деле не имел никакого понятия о том бесконечном множестве контор и управлений, которые росли в Отечественном Министерстве обороны. Тогда небольшой ликбез. ССО – это подразделение внешней разведки, которое специализируется на силовых операциях, наведении авиации, ликвидации лидеров террористических организаций, организации диверсий, обеспечении безопасности высокопоставленных лиц, оказавшихся по долгу работы в горячих точках и многом другом. Наш контингент в том или ином количестве присутствует на всем земном шаре, включая даже такие отдаленные континенты, как... Впрочем, извините, об этом вам знать пока рано. Он с хитрым прищуром глянул на меня, пытаясь оценить, насколько я проникся его пересказом и соблазнился ли приобщением к чему-то таинственному. Но подполковника ждал облом. У меня давно была стойкая аллергия на всякие секретики, особенно чужие, и уж тем более государственные, так что я остался внешне совершенно невозмутимым и даже немного поморщился. Болотов совсем чуть-чуть растерялся от моей реакции, но быстро вернулся на путь беседы, которую он пытался выстроить. «В общем, как вы догадываетесь, Сергей, нашим бойцам было бы очень полезно, если бы их поднатаскал такой незаурядный рукопашник, как вы». «Простите за вопрос. А с чего вы взяли, что у меня для этого достаточно квалификации?» «О, мы полностью уверены, что вы прекрасно для этого подходите. Дело в том, что нам довелось лицезреть одно занимательное видео, где вы бьетесь против десятка человек». «Ах, так вот оно что. Мной уже и военные заинтересовались. Только в отличие от полиции и ФСБ, этих впечатлило мое руконогомашество. Знал бы я, что от того видео, что сняла Алина из машины, будет столько проблем, то строго-настрого бы запретил ей вообще телефон тогда трогать. Но жизнь, зараза, вся такая непредсказуемая. Никогда не знаешь, где упадешь, соломки заранее не подстелишь». Выходит, военные, завидев, как лихо я разделываюсь с толпой бородачей, решили меня прибрать, чтобы я натаскивал их волчат. Они, похоже, совсем не понимают, что все мои умения до ужасного заурядны и посредственны, а на новый уровень их выводит только лишь мой дар. Нет, серьезно, отобрать у меня сверхскорость, и я опущусь на уровень средненького любителя единоборств. У меня нет ни колоссальной выносливости, которая позволяет иным спортсменам биться по 12 раундов в высоком темпе, нет какой-то особой техники, да я даже не обладаю какими-то углубленными познаниями в каком-либо виде спорта. Я просто нахватался по верхам всего и везде, что оказалось пригодным к адаптации под мой стиль, только и всего. Я в качестве учителя для спецназовцев буду так же бесполезен, как подвыпивший школьный трудовик, который вдруг решил обучать матерых краснодеревщиков. Но даже не в этом основное препятствие. «А кроме того», — продолжил вояка, «ваш конфликт сразу с 8 сокамерниками в первый же день пребывания в изоляторе только укрепил нас во мнении, что вы для озвученной задачи подходите просто идеально. Я скажу вам прямо, Сергей, нашим солдатам остро необходимо умение противостоять сразу нескольким противникам в рукопашной схватке. Если вы согласитесь помочь, Родина этого не забудет». «Безусловно, это очень интересное предложение, товарищ подполковник», слегка покривил я душой, поскольку для меня оно интереса на самом деле не представляло. «Но вынужден вам сообщить, что оно идет вразрез с некоторыми договоренностями, которые у меня существуют с недавнего времени с Министерством внутренних дел. Иными словами, пока я не встречусь с Суховым и не убью его вместе с его опасными догадками, хрен вы куда меня заманите. Но говорить вслух я об этом, конечно же, не буду. Простите мое любопытство, но вы ведь имеете в виду какого-то конкретного человека, а не все министерство». Эмоции Болотова вспухли каким-то странным пассивным интересом, словно он задал мне вопрос, прекрасно зная на него ответ. «Да, генерал-майора Сухова, если вам это имя о чем-либо говорит». «О да, по реакции подполковника я понял, что ему очень даже говорит. Он именно эту фамилию и ожидал от меня услышать». «Видите ли, Сергей», — военный будто бы с нескрываемым сожалением побарабанил пальцами по столу, но внутри он был близок к ликованию. «Я думаю, что ваши договоренности с генералом будут отложены на неопределенное время». «Это почему вы так думаете?» «Вы разве не в курсе?» Подполковник удивился так ненатурально, что я бы сумел раскусить эту игру даже без своей эмпатии. «Бросьте, товарищ Болотов, давайте уже на чистоту». «Как скажете», — легко согласился вояка, внешне не проявивший никакого недовольства. «Дело в том, что генерал-майор Сухов несколько дней назад попал в ДТП и сейчас находится в состоянии медикаментозной комы. Вряд ли он сможет в таком состоянии соблюсти хоть какие-нибудь пункты вашего с ним соглашения». Я замолчал, лихорадочно обдумывая новую информацию. «Сухов в коме? Черт, так вот почему никто за мной так и не явился в указанный срок. Зная извечную привычку генерала все завязывать на самого себя, я вовсе не удивлен, что с его выходом из строя не нашлось того, кто бы взялся доводить до конца связанное со мной дело. Такое единоличие в работе и привычка не перепоручать никому ответственные дела не могли не выйти ему боком. И вот теперь это случилось. Интересно, это случайное происшествие, или те, кто открыл охоту за мной, решили, что проще устранить Сухова, чем добраться до меня в стенах изолятора? Хороший вопрос. Знать бы еще на него ответ. Так что скажете, Сергей? Полковник прервал затягивающееся молчание, видя, что я не спешу с ответом. Это многое меняет. И это действительно было так. Если я не смогу увидеться с Суховым, значит, мне совершенно безразлично, кто именно вывезет меня из СИЗО. Давайте только немного конкретики. Что именно вы мне предлагаете? Думаю, у нас найдется, чем вас заинтересовать, Сергей. Нет уж, товарищ подполковник, давайте без этих дешевых приемчиков. Что именно вы мне предлагаете? Сразу видно человека, который умеет вести бизнес и знает себе цену. Болотов улыбнулся уголками губ, но внутренне остался холоден. Даже тот факт, что разговор свернул в самое что ни на есть деловое русло, его нисколько не обрадовал. «Скажу прямо и честно, раз вы на этом настаиваете. Мы предлагаем вам стать инструктором в одном из наших центров спецподготовки на срок вашего заключения. Позвольте уточнить. Вы хотите меня сделать бобиком на цепи вашего центра на 25 лет?» «Ну, это совсем уж грубо, Сергей». Подполковник поморщился, будто все сказанное мной не было правдой. «Вас и так уже сделали бобиком, только не на цепи, а в клетке. Согласитесь, что своя конура на свежем воздухе и достаточно длинная привязь – это гораздо лучше каменного мешка, где даже солнечного света не будет видно. Кроме того, вы и сами понимаете, насколько комфортнее вам будет находиться в центре среди молодых бойцов, которые будут уважительно и внимательно ловить каждое ваше слово, нежели на зоне, где каждый день будет для вас борьбой». «Мне нравится, как вы охотно ударились в аналогии, товарищ подполковник», — ухмыльнулся я. «Но вы же сами в начале разговора сказали, что я благодаря своим навыкам могу потеснить и некоторых авторитетов. А сидеть в тюрьме авторитетом — это не то же самое, что быть рядовым заключенным». «Сидеть в тюрьме в любом статусе хреново, Сергей», — легко нашел контраргумент мой собеседник, «даже будучи блатным». «Но вы мне предлагаете ту же самую тюрьму, только в других декорациях». «Нет, вы не правы. В нашем центре у вас будет не в пример больше свободы и куда более гибкий распорядок дня. А кроме того, у вас будут выходные, которые вы сможете проводить так, как вам захочется. Не без сопровождения, конечно, но тем не менее. Про оклад, думаю, упоминать смысла нет. Вы и без того достаточно обеспеченный человек, чтобы соблазниться на деньги». Ох, какие сказочные условия, я прям поражен. Хотя, если подумать, то для какого-нибудь среднестатистического зэка это и правда был бы предел мечтаний. Честная работа, немного урезанная версия свободы, возможность приносить пользу, не больше, но и не меньше. Вот только ошибка военных была в том, что они пытались меня мерить совсем не теми категориями. «У меня есть время подумать», — осведомился я больше для убедительности, чем от необходимости. «Не думаю, Сергей. Скоро здесь появится множество сотрудников самых различных ведомств, и они начнут очень долго и дотошно выяснять обстоятельства ночного происшествия. Если вы склоняетесь к тому, чтобы согласиться, то это лучше всего сделать сейчас». «Ха, Этот военный даже не допускал мысли о том, что я могу отвергнуть их такие шикарные условия. И мне, только от одного лишь желания увидеть, как вытянется его лицо, захотелось ему дать отворот-поворот. Но я, конечно же, сдержал этот свой ребяческий порыв. «Я понял, товарищ Болотов. В таком случае я согласен на ваше предложение». «Прекрасно, Сергей!» Подполковник искренне полыхнул удовлетворением и даже едва сумел сдержать свои мимические мышцы, чтобы они, помимо его воли, не обнажили зубы в широкой улыбке. «Тогда вы пока вернетесь в камеру, а мы уладим кое-какие формальности и вскоре вернемся за вами». «Договорились». По сигналу военного вошел конвой, и меня отвели обратно к моим мертвым товарищам. Там я растер немного уставший от наручников запястья и улегся на кровать. Мне нужно было сделать кое-что еще. Придать прогремевшему бунту немного мотивации в глазах общественности, чтобы он не выглядел совсем уж необъяснимым. А для этого мне очень пригодились телефоны зомбированных тюремщиков, которые от великого ума хранили на них видеозаписи пыток. 10 минут времени, и на контактные имейлы десятка столичных новостных агентств полетели короткие письма с прикрепленными видеофайлами. Вскоре вся страна проснется и узнает, что узники матросской тишины, не выдержавшие бесчеловечного отношения и зверств надзирателей, взбунтовались, перебили охрану и сбежали, посчитав, что участь беглецов куда лучше, чем терпеть издевательства. Думаю, скандал будет достаточно большой и громкий, чтобы некоторые высокопоставленные чины лишились своих должностей. И в поднявшемся хаосе, особенно когда сотни беглых зэков будут периодически терроризировать город, кто обратит внимание на скромного меня?